Дышите в ритме. Если бы у этой книги было другое название, им с легкостью могло бы стать «Нервы на пределе. История вашей жизни». Это относится почти ко всем, кто входит в кабинет Фрэнка, включая Нила. И это умственное и физическое состояние, которое порождает целый ряд хронических расстройств. Многие из нас ходят заряженные стрессом с самого утра и после, ложатся спать, не могут выключить этот рубильник. В результате стресса все больше, а сна все меньше. В итоге мы заканчиваем день вымотанные и не в состоянии расслабиться. И решение не найдется на дне пузырька с ксанаксом или бутылки вина. На самом деле решение проблемы, при этом без побочных эффектов, в вашем дыхании. Медитация и работа с дыханием – два самых действенных инструмента, которыми мы можем воспользоваться, чтобы отключить стрессовую реакцию и запустить реакцию расслабления. Изменив ритм дыхания и сосредоточившись на чем-то другом, вы можете физически перепрограммировать свой мозг через блуждающий нерв, кабель, соединяющий его с телом. Так же, как напряженное тело и короткие неглубокие вдохи могут заставить мозг думать, что он в беде, спокойное тело и глубокие медленные вдохи делают прямо противоположное. Они сообщают мозгу, что вы в безопасности, и приводят к выработке гамма-аминомасляной кислоты, нейромедиатора, который подавляет тревожность и вызывает ощущение безмятежности и легкости. Помимо того, что они повышают адаптируемость и устойчивость вашей психики, что необходимо, если вы собираетесь справляться с бесконечными волнами стресса, которые принесет жизнь, да, жизнь приносит бесконечные волны стресса. Не нервничайте из-за стресса. Медитация и работа с дыханием тренируют ваш мозг, улучшая внимание, память, скорость обработки информации и творческие способности. Также эти практики противостоят возрастной атрофии, которая приводит к таким когнитивным нарушениям, как деменция. Но для наших целей важнее всего указанные ниже эффекты медитации и работы с дыханием. Они понижают артериальное давление и гасят стресс и тревогу, способствуя засыпанию ночью. Увеличивают продолжительность и улучшают качество сна, а также облегчают засыпание, в основном за счет снижения перевозбуждения в головном мозге. Вызывают физиологические изменения, похожие на ранние стадии сна, замедление пульса, снижение артериального давления и выделение гормонов стресса. Было обнаружено, что для некоторых людей, страдающих бессонницей, они столь же эффективны, как и рецептурные препараты, только без побочных эффектов. Их можно использовать с другими техниками сна, с такими как когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. При этом в такой связке терапия работает лучше. Как заниматься медитацией? Соблюдайте свой циркадианный ритм, выбирая время и способ медитации. От большинства стилей медитации приходит расслабление, однако по мере оттачивания практики вы обнаружите, что многие подходы к осознанности предназначены для создания острого, бдительного состояния разума. Вот почему настоящую медитацию, в отличие от упражнений на глубокое дыхание, лучше проводить утром или, по крайней мере, за несколько часов до сна. Есть такие практики осознанности и дыхания, которые помогут вам отключиться и погрузиться в сон. Оба метода в конечном итоге помогут вам лучше спать по ночам. Просто убедитесь, что вы выбрали практику, которая лучше всего подходит для того времени дня, в которое вы собираетесь медитировать. Старайтесь уделять медитации хотя бы 10-15 минут в день. Чтобы увидеть результат, не требуется ретритов длиной в целый месяц. Найдите стиль, который вам подходит. В книге вы найдете несколько простых упражнений, с которых можно начать. но техник, стилей и философий медитации великое множество. Трансценденциальная, кундалини, ведическая, дзен-буддийская и многие другие. Мы рекомендуем вам присмотреться к тому, что есть, попробовать несколько практик и почувствовать, что вам ближе. Изучайте приложения, такие как Headspace, Calm, Aura, Insight Timer и 10% Hyper, чтобы получить персонализированное, недорогое руководство.